«Приведи ее сюда, Диас. Я переговорю с этой монахиней», — приказал Рамиро своему лакею. Потом, когда лакей удалился, он прибавил: «Странное стечение обстоятельств. От герцога де ла Торре я должен выслушать монахиню». Несколько минут спустя Диас возвратился, чтобы зажечь свечи в канделябрах, между тем, как за ним показалась высокая фигура, одетая в монашеское платье. Густая вуаль скрывала совершенно ее лицо, так что Рамиро, хотя внимательно и пристально всматривался в нее, не мог различить ни одной черты. Монахиня молчала. Она ждала, когда лакей удалится. Рамиро, с лица которого после его размышления не исчезло меланхолическое выражение, с удивлением и любопытством глядел на монахиню, которая на несколько шагов приблизилась к нему, держа в руке изящную шкатулку из розового дерева. «Извините, граф Теба», — произнесла она твердым голосом, — «вы ли тот дон Рамиро, который знаком с Энрикой и Марией?» «Да, это я, благочестивая сестра. Что привело вас ко мне?» «Тайное поручение. Вы знаете, что королева разлучила герцога де ла Торре с его супругой. Герцог сослан. Супруга его живет в Дельмонском замке. Так мне сказал один монах, прибывший несколько дней тому назад с дальних островов океана в Кадикс и поспешивший в Мадрид. Я не знаю, где находится этот замок. Герцог сообщил монаху, что на расстоянии одной мили от Мадрида живет граф Теба, который знаком с Энрикой и Марией. Это были подлинные слова герцога и монаха, которые остались в моей памяти», — сказала монахиня, плотнее закутываясь вуаль. Рамиро с удивлением посмотрел на благочестивую сестру, стройная фигура которой, хотя была покрыта длинным широким плащом, бросилась ему в глаза. «Какое же известие привез монах?» — спросил он наконец. «Я не смею сомневаться, что вы тот самый граф Рамиро, но чтобы я с чистой совестью могла сказать, что старательно исполнила тайное поручение несчастного герцога, назовите мне имя вашего отца». Рамиро задумался, но потом он сознался, что опасения монахини совершенно справедливы. «Перед вами тот самый человек, которого герцог де ла Торре назвал монаху, мой отец, министр Олоцага». «Благодарю вас за это сообщение, граф Рамиро. Вы тот самый. Я счастлива, что нашла вас, потому что теперь исполнится поручение, которое монах взял на свою совесть». «Герцог де ла Торре дал благочестивому брату эту шкатулку, чтобы он передал ее в целости и неоткрытой в руки его супруги. Вы знаете, что он находится под присмотром, и что каждая посылка с Канарских островов раскрывается и обыскивается при дворе. И потому герцог предпочел переслать эту шкатулку своей супруге тайным, но верным путем. Не согласитесь ли вы передать эту шкатулку Энрике?» «Я охотно берусь исполнить это поручение, благочестивая сестра. Благодарю вас за вашу предосторожность и доброту. Только назовите мне ваше имя, чтобы я мог сообщить герцогине о благородной особе, так добросовестно исполнившей это поручение ее супруга. Позвольте мне умолчать о нем. С вас достаточно того, что я вас нашла и передала вам шкатулку. Вы ее получили, и потому немедля отправляйтесь к Энрике, герцогине де ла Торре. Не потеряйте эту вещицу и позаботьтесь о том, чтобы она не попала в чужие руки. Не раскрывайте ее и связите так в Дельмонт. Серебряный ключик Энрико найдет в конверте, тщательно спрятанном заботливым супругом.